Шалом! Я рад, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. Если бы я спросил вас, какое значение имеет еврейская Пасха, что бы вы ответили? Я предполагаю, что ваш ответ был бы похож на ответ моего друга-еврея. Он сказал следующее. Пасха говорит об истории освобождения еврейского народа от египетского рабства. В эти праздничные дни многие евреи меняют свою посуду, кастрюли и едят мацу. Но смысл этого повествования еще намного глубже. Все это началось еще 400 лет до выхода еврейского народа из Египта. Как вы знаете, Бог обещал Аврааму землю и поколение, через которое будут благословенны все народы на земле. Бог также дал знать Аврааму, что придет день, когда его потомки будут жить в чужой стране и будут порабощены и угнетаемы 400 лет. Бог также сказал, что Он произведет суд над народом, у которого они будут в порабощении. Вы можете прочитать об этом в 15 главе первой книги Моисея, называемой «Бытие». Когда правнук Авраама, Иосиф, стал начальником в Египте, он пригласил своего отца и братьев жить в Египте. Прошло много времени, и престолом овладел фараон, не знающий о благословениях во время начальства Иосифа. Он боялся быстрого роста и процветания еврейского народа, и поэтому решил поработить евреев. Надзиратели изнуряли народ тяжелыми работами. Под этим угнетением народ начал взывать к Богу, и Бог вспомнил свое обещание, данное Аврааму. В колене Леви родился ребенок, который был назван Моисеем. Фараон издал указ умерщвлять всех еврейских новорожденных мальчиков, но Бог сохранил это дитя в живых. Вскоре Моисей, несмотря на свое воспитание в царском доме, встал на сторону еврейского народа. Он оставил дворец и стал пасти овец в пустыне. Там Бог заговорил с ним необыкновенным образом из горящего куста. Терновый куст горел, но не сгорел. На том месте Бог призвал Моисея быть вождем и освободителем своего народа. Бог уже в течение многих лет подготовил Моисея к этому заданию. И вот настал день, когда Моисей со своим братом Аароном предстали перед фараоном и попросили освободить евреев и разрешить им возвратиться в их землю. Но фараон отверг это прошение и ожесточил свое сердце по отношению к евреям и по отношению к Богу Израильскому. Бог начал производить суд над Египтом. Одно бедствие следовало за другим, но фараон еще больше ожесточил свое сердце. 10 бедствий, и все фараон не хотел поддаться. Последнее бедствие называется Пасхой. Евреям было повелено заколоть ягненка и кровью сделать знак на косяке двери каждого дома. В полночь всемогущий Бог послал ангела по всей земле египетской умерщвлять первородных в каждом египетском доме. Но Бог обещал пройти мимо еврейских домов, имеющих знак крови на косяке двери. И это предсказание Бога исполнилось в ту полночь до малейшей точности. Тогда фараон разрешил Моисею вывести израильский народ из Египта. Евреи в спешке покинули Египет. У них не было времени заквасить тесто, и поэтому они взяли с собой пресный хлеб. Поэтому мы едим на Пасху мацу, или пресный хлеб, который стал важным символом для всех поколений еврейского народа. Вскоре после того, как евреи отправились пешком в Ханаан, фараон передумал и послал свою армию в погоню за ними. Когда евреи подошли к Черному морю, вода расступилась, и они прошли по дну, как по суше. Когда армия фараона тоже начала продвигаться по дну, то вода снова возвратилась на свое место, и таким образом враги утонули. Когда евреи увидели это чудо, совершенное Богом ради их спасения, они запели песню Моисея, песню, прославляющую Господа. Вы можете прочитать эту чудесную песню в 15 главе Исход в Торе. Господь дал израильскому народу наставление праздновать Пасху из года в год в знак чудесного освобождения. В 23 главе Исход нам даны правила для празднования Пасхи. Израиль должен был хранить 7 важных праздников. Во-первых, это была Пасха, хотя по нашему календарю она не находится в начале года. Почему же Пасха является первым праздником? Пасха говорит об освобождении от рабского гнета в Египте. Она говорит о спасении. Это является началом жизни и самой важной истиной для каждого слушателя. Спасение важнее всего на свете. Социальное положение, политическое положение, личное благополучие или какая-либо другая цель жизни не может сравниться с важностью свободы от духовных оков и быть готовым явиться в присутствии Бога. Когда Израиль был спасен кровью пасхального агнца, он вступил в новое отношение с Богом. Так 7-й месяц в календаре стал первым и началом новой духовной жизни, новой свободы. В этом месте нашей истории я бы хотел напомнить вам еще более глубокую истину. Бог повелел главе каждой еврейской семьи заколоть агнца и окропить кровью косяки дверей дома, по агнцу на каждый дом. В ночное время, когда ангел проходил по египетской земле, чтобы произвести суд каждому члену еврейской семьи, надо было находиться внутри дома. Каждый еврей должен был сам заботиться о своей сохранности. Может быть, один из них сказал: «Я не верю этому. Как кровь маленького агнца может спасти нас от бедствия?» Может быть, другой сказал: «Я не верю этому, никакого бедствия не будет, ничего не случится». Такие люди делали, что им вздумалось, и не были в полуночное время дома. Бедствие постигло всех не укрывшихся дома, всех без исключения. Это было общим спасением и освобождением для народа, для семьи и для каждого лично, кто повиновался Божьему повелению остаться в доме под покрытием крови. Бог сказал: «Если увижу кровь, то пройду мимо вас». Мой дорогой друг, ты должен сам занять место под кровью агнца. Это кровь завета, покрывающая мой грех и беззаконие. Эта кровь освобождает себя и меня от оков рабства греха и приводит нас к свободному праву на Божье спасение. Сегодня Пасха Шдар приготовляется в каждом еврейском доме. Она напоминает нам об этом чудном событии. Она является рождением народа. На столе находятся разные символы. Соленая вода напоминает нам о слезах, пролитых нашими предками, находившимися в рабстве. На столе и маца пресный хлеб, напоминающий о евреях, готовых к путешествию и покидающих Египет. Сосуд с горькими травами напоминает нам о изнурении наших предков тяжелыми работами. На пасхальном столе также мясо от ягненка, напоминающее о пролитии крови, который был окроплен косяк двери. Сегодня этот ягненок является только прообразом действительной истины, прообразом Агнца Божия, который взял на себя грехи всего мира. Наш отец Авраам взял своего единственного сына Исаака и был готов пожертвовать его как жертву всесожжения. Он сказал: «Бог усмотрит себе агнца». И Бог усмотрел агнца. Об этом агнце говорит пророк Исаия в своей 53 главе следующее: «Как овца веден был на заклание, и как агнец перед стригущими его безгласен, так он не отверзал у своих. На столе Шидар нет крови, но в крови искупление нашей души. Писание говорит нам, что без крови нет прощения грехов». Бог предъявляет это требование. Кровь Мессии, Машиах, является спасением. Он является пасхальным агнцем. Он может избавить вас от слез и дать вам радость. Он может освободить вас от вины и дать вам уверенность в прощении. Он может освободить вас от оков греха и дать вам полную свободу. Пусть время празднования Пасхи напомнит вам опять о том, как Бог на протяжении веков заботится о своих людях, и пусть это будет для вас началом истинных благословений Бога, нашего Спасителя. Шалом!